Перл решила, что он, пожалуй, прав. Да, пусть-ка Рут поломает себе голову, куда он пропал. Те, кто оставляют нас, в конце концов, жалеют об этом. Она вообразила, что Рут в одиночестве бродит по комнатам, печально всматривается в голые окна. Еще через неделю Перл попросила Эзру свозить ее на ферму. Он не мог отказать. Без его помощи, без машины ей туда не добраться. Точно по уговору оба принарядились, как-никак ехали в гости. Дом был заколочен и покинут. Только собака во дворе обнюхивала кость, но собака была пришлая. Возвратясь домой, Перл позвонила Коди в Нью-Йорк. «Вы что, больше не едете на ферму? У меня здесь много дел. А Рут на неделе будет там? Я хочу, чтобы она была здесь со мной. В конце концов, мы только что поженились». «Когда же мы повидаемся?» «Думаю, довольно скоро. Как-нибудь непременно заедем». Но они не заезжали. А если и бывали на ферме, то не сообщали Перл, а ей гордость не позволяла спрашивать. Кончилось лето. Стали разноцветными листья, а Эзра так и ходил подавленный. «Сынок», — говорила ему Перл, как в детстве, «ты бы позвал кого-нибудь в гости». Пригласи друзей к обеду, кого захочешь. Эзра отказывался. Время от времени Перл звонила Коди в Нью-Йорк. Он был вежлив, но ничего определенного не обещал. Рут, если подходила к телефону, смущалась от волнения, отвечала не впопад. Потом в октябре целые две недели на звонки никто не отзывался. Перл подумала, уж не на ферме ли они, и стал уговаривать Эзру выяснить, так ли это. Он, в конце концов, согласился съездить, но не застал там ни души. «Четыре окна разбиты», — сообщил он. «Не то камни бросали, не то стреляли по стеклам». Перл перепугалась. Мир угрожающе сжимался, наступая на них. Даже здесь, на знакомых улицах, она больше не чувствовала себя в безопасности. И кто знает, что могло случиться с Рут и Коди. Вдруг они лежат мертвые в своей квартире, пали жертвами бандитского нападения или какой-нибудь немыслимой катастрофы, какие часто случаются в Нью-Йорке, и тела их найдут спустя недели. Вот что выходит, когда человек отрывается от семьи. Так нельзя. С кем, а уж со своей-то семьей надо поддерживать связь. День за днем Перл продолжала отчаянные попытки дозвониться до Коди, не опускала трубку, иной раз выслушивая до 30-40 гудков. В этом мягком, далеком сигнале было что-то успокаивающее. По крайней мере, он связывал ее с чем-то в квартире Коди. Однажды он, наконец, ответил. Случилось это в последних числах октября. Она была так ошарашена, что буквально потеряла дар речи. Казалось, у нее уже вошло в привычку — довольствоваться монотонными гудками телефона. «Это ты, Коди?» — пробормотала она. «А, мама». «Коди, где же вы были?» «Меня вызывали в Огайо. Рут ездила со мной». «Вы две недели не отвечали по телефону. Мы разыскивали вас на ферме. Там, между прочим, выбито несколько окон. Черт подери! Я же плачу Джареду, чтобы таких фокусов не случалось». «Ты не представляешь себе, Коди, что я пережила, когда узнала насчет этих окон. Ферма разваливается, а тебя нет как нет. Ну, думаю, наверное, мы никогда больше не увидимся». «Но мне же надо работать, мама». «Я думала, после женитьбы вы переедете в Балтимор. Ты ведь собирался отремонтировать ферму, насадить сад и все такое». «Да, конечно, это не исключено», — сказал Коди. «Попроси, пожалуйста, Эзру заделать окна. Ладно? И пусть он поговорит с Джаредом. Я не могу допустить, чтобы ферма разваливалась». «Хорошо, Коди», — сказала она. Потом спросила насчет Дня Благодарения. «Вы приедете? Ты ведь знаешь, как Эзра любит, чтобы мы все собирались у него в ресторане». «Ах, этот Эзра и его ресторан! Ну, пожалуйста, мы же совсем вас не видим. Что ж, может, приедем». И вот в ноябре они приехали. Коди выглядел элегантно, непринужденно. Рут в широком и вычурном синем платье нелепо. Волосы у нее были такие короткие, а головка такая маленькая, что, казалось, бедняжка вот-вот утонет в своем платье. Она с трудом ковыляла на высоких каблуках и по-прежнему избегала смотреть Эзри в глаза. «Чем же вы занимались?» — спросила Перл у Рут, когда они на Кадиллаке Коди ехали в ресторан. «Да ничем особенно. Обставляли квартиру?» «Обставляли? Нет. Мы там почти не бываем», — сказал Коди. «У меня теперь долговременные контракты. В декабре начинаю реорганизацию труда на текстильном предприятии в Джорджии. Программа серьезная, месяцев на 5, а то и на полгода. Думаю, Рут поедет со мной, снимем себе домик. Нет смысла мотаться туда-сюда, верно?» «В декабре? Но тогда у вас пропадет Рождество», — сказала Перл. «Что значит пропадет?» — удивился Коди. «Я хотела сказать, вы тогда приедете в Балтимор?» «Ах, вот ты о чем! Вряд ли. Скорее всего, нет. Но мы же приехали к вам на День Благодарения».